Вэт достаточно хорошо знала быт и нравы королевской семьи, чтобы предвидеть свою дальнейшую участь. Как сказал перед смертью герцог Балтрейч своей дочери, узнав, что она обручилась с принцем Глостером: «Если ты выйдешь замуж за Гарри, то станешь рабыней государства». Друзья и знакомые не сомневались, что Элизабет любит своего мужа. Она могла выйти за любого, выбор у нее был предостаточный, однако предпочла Берти. Женщины ее сословия и воспитания в ту пору относились к браку как к долгу и персту судьбы. Элизабет наверняка считала, что Берти совсем неплохая кандидатура. Он был безумно в нее влюблен. Они придерживались одних и тех же вкусов и взглядов. К тому же у принца были отличные отношения с ее родителями и родственниками. Элизабет обладала сильным характером, а Берти, наоборот, был легко раним. Она знала, что сможет защитить его, избавить от болезненной застенчивости. Внешне принц был вполне привлекателен. Стройный, плечистый, он был хорошим спортсменом и превосходным танцором. К тому же Берти всегда безупречно одевался. Правда, ему недоставало блестящего обаяния принца Уэльского, но зато он хорошо чувствовал женскую натуру и был истинным джентльменом. Даже королева Мария, истовая хранительница традиций, отнеслась к Элизабет одобрительно. Невеста совершила оплошность лишь однажды. Вскоре после обручения, еще не привыкнув находиться в центре всеобщего внимания, она приняла дома репортера и дала ему интервью. Король и королева были возмущены. Дело в том, что Георг называл все издания, кроме «Таймс», не иначе, как грязными газетами. Королева дала будущей невестке понять, что подобное поведение абсолютно недопустимо. Леди, вознесенная на такую высоту, должна уметь не только надменно поджимать губы, но и держать рот на замке. И Элизабет навсегда усвоила этот урок. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве 26 апреля 1923 года. В этой же старой церкви 14 лет спустя Берти и Элизабет будут короноваться. Церемония была довольно скромной. Король распорядился, чтобы все было предельно просто, без излишнего расточительства. В конце концов, герцог Йоркский не являлся наследником престола. Газета «Таймс», рупор правящих классов, напомнила публике, что главная свадьба еще впереди. Есть лишь одно бракосочетание, к которому общество относится с еще большим интересом, чем к этому. Все мы с нетерпением ждем свадьбы его высочества принца Уэльского, избранница которого со временем станет королевой Англии и всех британцев. Брак Элизабет и Берти оказался в высшей степени удачным и счастливым. Известный писатель и политический деятель Альфред Дафф Купер видел их вместе в театре месяца за 4 до рождения принцессы Елизаветы на Рождество 1925 года. Своей жене, леди Диане, он описал их так: «Смотреть на эту пару – одно удовольствие. Они так любят друг друга, все время перешептываются между собой, а во время антракта выскользнули в коридор, и я видел, как они ворковали о чем-то самым счастливым видом». Не хватало только появления первого ребенка. И супруги ждали его с нетерпением, хотя в ту пору никому и в голову не могло прийти, сколь важную роль суждено сыграть их первенцу в истории Британии. Принцесса в башне слоновой кости. Мне часто казалось, что в те дни мы жили в башне слоновой кости, отделенной от настоящего мира. И такое ощущение, когда оглядываешься назад, будто время года всегда было одно и то же – весна. Марион Кроуфорд – «Маленькие принцессы». Принцесса Елизавета Александра Мария Йоркская родилась не в королевском дворце и даже не в родительском доме, а в резиденции бабушки и дедушки по материнской линии на Брютон-стрит, дом номер 17, в аристократическом лондонском районе Мейфер. Дома этого больше не существует, весь район перестроен, и лишь мемориальная доска отмечает то место, где родилась будущая королева. Дом номер 17 в 1926 году выглядел точно так же, как прочие расположенные вокруг особняки XVIII века, где во время великосветских сезонов жили знатные семьи вроде Стратмора. Больше